Правительственная награда. Нелю Бочков отыскал только на четвертый день. И не ее самое, а сведения о том, что таковая Евгения Анисимовна Гудзевич вышла замуж за инженера Руднюка и выбыла на постоянное жительство в город Киев, где и проживает по улице. Перечитывая справку, написанную Николаем Федоровичем, Лапшин пошел к Баландину с разрешением срочно послать Криничного в Киев. Это было дорого, дело того стоило, но без визы и рачительного и скуповатого на казенные деньги Прокофия Петровича Лапшин не мог послать своего работника с самолетом. Попыхивая папиросой, Лапшин вошел в приемную и, перебросившись двумя словами с Галей Бочковой, которая стояла теперь при Баландине вроде бы адъютантом, осторожно приоткрыл белую с золотом дверь кабинета. Баландин слушал радио и приложил палец к губам, а когда Лапшин неосторожно громыхнул стулом, погрозил кулаком. — Диц, Михаил Маркович! Торжественно и четко говорил диктор. «Дьяконов Степан Степанович! Желтов Александр Парамонович!» Фамилии были знакомые. Все милицейский народ. И Лапшин понял, что диктор читал указ о награждении орденами и медалями работников управления. И когда он услышал свою фамилию, произнесенную так же четко и торжественно, как фамилии своих товарищей, то вдруг густо покраснел и взял со стола газету. Баландин подмигнул ему и шепнул, словно диктор мог их услышать. — Бочков из твоих награжден, и посмертно Толя Грибков, Толя орденом Красного Знамени, надо мамаше сейчас телеграмму отбить. Они дослушали указ до конца, составили телеграмму Толиной маме. И тогда Иван Михайлович приступил к делу. Но, несмотря на хорошее настроение, Баландин в самолете Криничному отказал. «Поездом поедет, как зайчик», — сказал он, раскручивая пенсне на цепочке. «Авиация, знаешь, какая штука? Погоды нет, сиди, а поезд идет себе, идет в любую погоду». Они поговорили еще о приговоре по делу Тамаркина. Посетовали на прокурора, что и хорош прокурор, но немножко вяло обвинял. И тогда Лапшин перешел к самому главному, к вопросу о Жмакине и его дальнейшей судьбе. Баландин слушал Ивана Михайловича внимательно, все вертя на пальце пенсне. Потом неожиданно спросил. — Но побег был? — Был побег, Прокофь Петрович. И много еще было. Задумчиво ответил Лапшин. — Все было. Только вот сажать этого самого Жмакина больше нельзя. — Ну, а если он еще какое художество учинит, тогда как? — Лепешку из нас сделают, это учти. С нами запросто. Иван Михайлович, вон старик, 20 лет служил, а за тещу бабахнули. И тут... За либерализм вполне могут прописочить. Да так ж костей не соберешь. Делай. Но умненько. Осторожненько, чтоб комар носа не подточил. А ежели что, извини, взыщу. Я ведь этого твоего Жмакина совершенно не знаю. Митрохин же поспел быть у меня. — Уже был? — осведомился Лапшин. — Был. Как же. С особым выражением ответил начальник. — Он у меня непременно и ежедневно бывает, не так, как некоторые другие. Он человек обходительный. И как раз сегодня рекомендовал мне врача гомеопата специально по желудочным болезням. Лицо Баландина на секунду сморщилось. И Лапшин опять понял, как умен, наблюдателен и внутренне независим Прокофий Петрович, как понимает он митрохинскую натуру, и как хорошо работать за такой гранитной скалой, как Баландин. Извини, взыщу. Иван Михайлович знал, как взыскивает начальник. Случалось, что и страшно взыскивал, но тогда, когда лгали и изворачивались. За ошибки же учинял он разносы разных степеней по 12-бальной системе, как говорили о нем в управлении, но не в смысле лицеев и институтов благородных девиц, а в смысле шторма на море. С Лапшина он еще ни разу не взыскивал, и даже никогда не грозился взысканиями. Видно, сильно сегодня поработал Андрей Андреевич, если так осторожен Баландин. Поэтому, вставая, Лапшин довольно сухо произнес: «Разрешите, товарищ начальник, мне со Жмакиным поступать под мою полную ответственность». Прокофий Петрович улыбнулся, вздохнул и велел: — «Сядь! Ты что думаешь, что Баландин ответственности боится?» — «Нет, дорогой товарищ, Баландин не ответственности боится, а кляус. Приустал я маленько от всяких комиссий. Дело делать надо, а тут сиди за надворовым, давай ему объяснение. Ты думаешь, я тактику и стратегию Митрохин не понимаю? Но ведь Корнюк-то ушел. Действительно, и от тебя ушел. От Андрюшеньки никто не ушел. Не ушел, потому что он и не брался взять. Но это ж вопрос другой. И так как ты, насколько я понимаю, вышеупомянутому Митрохину кое-что высказал, то Андрюша соображает теперь, как выжить. Он твоего очередного промаха ждет, чтобы полностью перейти в наступление и изобличить тебя как либерала, интеллигента и потатчика. За надворовым он беседовал, и за надворов о нем неплохого мнения. Поэтому и говорю я тебе, Иван Михайлович, делай, но осторожненько и умненько, чтоб не комар, а Митрохин нос не подточил, ясно? Когда Лапшин вышел от Баландина, Галя Бочкова уже сменилась, и на ее месте у телефонов сидел Рязанкин, читал курс физики. Лицо у него было напряженное, непонимающее. Учитесь, Рязанкин. — спросил Лапшин. — Да, надо немножко. Хочу в явлениях природы подразобраться. — Разбираешься? — Трудновато, Иван Михайлович. Лапшин заглянул в книгу. Она была раскрыта на теплоте, на больших и малых калориях. Он читал и чувствовал, что Рязанкин тоже читает, чуть шевеля губами от напряжения. — Ты листочек бумаги возьми. — посоветовал Лапшин. — Точные науки всегда советую тебе с бумагой и с карандашком графически выражать. Это не в кино сходить, это наука. Он сел на стул Рязанкина возле бюро, толкнул столик с телефонами так, что они все задребезжали, велел Рязанкину тоже сесть и, заглядывая в книгу, стал объяснять теплоту, которую читал во время ночных дежурств на Гороховой при свете лампочки, горевшей в четверть накала, а то и при коптилке. Рязанкин благодарно посапывал возле его плеча, и это напоминало Лапшину собственную юность. Как они, несколько человек, сидели возле Дзержинского, а он рассказывал им о живописи, о полотнах великих мастеров. И в холодной комнате странно звучали никогда не слышанные имена: Веласкес, Ван Дейк, Тициан, Домье, Рембрандт. Так он и запомнил навсегда именно в этом порядке эти имена. И странную, мягкую, блуждающую улыбку Феликса Эдмундовича, когда, внезапно поднявшись, он произнес: «Заболтались мы с вами, пойдем работать». «Понятно теперь?» — Рязанкин спросил Лапшин. «Вроде бы разбираюсь». Поднявшись к себе, Иван Михайлович позвонил домой Бочкову. «Где сам-то?» — спросил он у Гали. «А где?» «Обыкновенно», — обиженно ответила она. — Сидит, мабуть, в засаде. Когда вернется, скажи ему, что награжден он орденом. Понятно? — От правительства? — рабея спросила Галя. — Уж не от меня. Орден называется «Красная звезда», только не забудь, спросонок. Бочкова немножко обиделась. — Не такая уж я тетеха, — сказала она. — Когда так, пойду блинчики сделаю со свининкой и со шкварками, он их сильно уважает. — Со свининкой и со шкварками, — рассердился Лапшин. — А мне кто блинчики сделает? Может, я тоже такие блинчики люблю? Телефон непрерывно звонил. Поздравляли работники управления. Потом очень торжественно на высокой ноте произнес длинную речь Сдобников. Сразу за ним своим глуховатым голосом осведомился Ханин. — Ну как, доволен? Мы вот тут с Катериной сидим, с закусками, с шампанским, а у тебя телефон хоть плач не отвечает, передаю трубку. — Иван Михайлович, миленький, быстро и ласково, — заговорила Катерина Васильевна, — поздравляю вас. Мне Давид Львович сообщил, мы тут приготовились, если можно, приезжайте. — Так точно. Не узнавая свой голос, ответил Лапшин, — сейчас буду. Закурив, он сел в машину и, чувствуя себя таким счастливым, как в раннем детстве, когда выгонял в ночное отцовского Мерина, поехал к Балашову. Стол был заботливый и даже красиво накрыт, ярко горела электрическая лампочка, Ханин без пиджака топил печку. — Ну, здравствуй, — сказал он. — Сейчас Катя придет, она в кухне картошку жарит. Хотели мы пельмени сообразить, но долго, чего глядишь? Ведь ты приехал, чтобы поскорее повидаться со мной, а не с Катериной Васильевной, так? Оставь, пожалуйста. На подоконнике возле этажерки. Стопкой лежали книги. Иван Михайлович взял одну, раскрыл и, прочитав строфу, заробел. Потом, может, ветры расскажут раздолью, как жил я, ликуя, воюя, любя. Но честь не по чести, и доля не в долю, и слава не в славу, коль нету тебя. Почти с испугом захлопнул он книжку и обернулся на скрипнувшую дверь. Балашова в сером платье с белым плаеным воротничком поставила сковородку и подошла вплотную. Он видел пробор, ровную ниточку на ее милой голове, видел розовое ухо, ресницы, круглые глаза и даже не понял, что, поздравляя, она крепко поцеловала его в губы и спросила. — Посмотрите, здорово я волосы сожгла. Наклонилась, понимаете, примус, как пыхнет. — У нее вечно что-то пыхает, — проворчал Ханин. — Катька, золотая ручка, часы сломала, утюг, теперь обожглась. Давайте-ка, братцы, похарчим, очень есть хочется. Лапшин сел на неудобный стул. А Катерина Васильевна ходила мимо него, отыскивая недостающую вилку, и он чувствовал, что счастлив и стыдился на нее смотреть, потому что понимал, так не смотрят на знакомых женщин, так на них нельзя смотреть. И был бы счастлив еще больше, если бы не пялилась на него со стены актерское загримированное рыло, подарок калибри от индюка. Ужиная, Лапшин много ел и изредка говорил: так точно, или совершенно верно, или еще нет, очень даже вкусно. Ханин, зевая, попросил: рассказал бы ты что-нибудь, Иван Михайлович, криминалистическую загадку или нечто героическое. И, обернувшись к Балашовой, объяснил: он ведь рассказчик замечательный, но иногда словно заколодит, или еще учит меня, подымает до себя, тоже интересно. — Расскажи, верно, Иван Михайлович? — Устал же человек, разве вы, Давид, не видите? Заступилась Катерина Васильевна, и Иван Михайлович благодарно взглянул на нее. Угощая, она часто дотрагивалась до его руки или клала ладонь на рукав его гимнастерки. И он ждал этих прикосновений, ждал жадно и сердился на себя за то, что скован, робеет, за то, что не может выдавить из себя ни одного путного слова. На обратном пути Ханин спросил: ты меня прости, Иван Михайлович, но — У тебя романы в жизни бывали? — Нет, — помолчав, сказал Лапшин. — Не было у меня никаких романов, не занимался. И, поскользнувшись, добавил, — вот у Василья у моего романы, вот это да. Но сейчас, думаю, остепенится, похоже, что серьезное у него дело. — А у тебя и серьезных не было? — опять осведомился Ханин. — Серьезное было, — не торопясь, грустно ответил Пшин. Лежал я как-то в госпитале. Вот случилась там одна сестричка медицинская, такая лисичка-сестричка, быстренькая такая, веселенькая, пересмешница. Ты, слово, она тебе 10. Сильно я по ней, Давид, тосковал. Почему ж тосковал? А не понравился ей в конце от концов. Драка в те годы большая шла, я на колесах больше, а то и пешком. На границе сильно неспокойно было, случалось, месяцами домой не заглядывал. Однажды вернулся, прочитал записку, ушла моя сестричка и просила ее розысками не беспокоить. Тем кончилось. Да как тебе ответить? Вроде бы тем кончилось. Записка эта и очень на меня оглаушила. Вот с того утра я как бы заробел чуток. Может, и действительно серая я личность, и ничего, кроме серой жизни, дать человеку я не могу. Это она тебе так написала, сестричка-то? Точно так и написала. Долго я тогда, Давид, критику на себя наводил. Со всех сторон свою всю, что ли, биографию оглядел, все проверил, вроде бы как в микроскоп себя исследовал. Никуда не денешься, таков уж есть, и другим не бывать. Они остановились на перекрестке, в сырой свежести весенней ночи закурили, помолчали. Вот и сейчас. Неожиданно для себя сознался Лапшин. Ударила меня эта Катерина Васильевна, а при ней слов не имею. Все думаю, серый ты жизни человек, куда суешься, что судишь? А что ж ты судишь? Да вот, например, хоть фотографии, это калибри от старого индюка. Наверное, юмора не понимаю, но не нравится. Ей, думаешь, самой нравится. Тот, что нет. Но это у них большой артист, иногда заходит душу отвести, вот и неловко со стенки снять. Ты на Катеньке женишься и снимешь, ей с тобой страшно не будет. Да ты что, брат, что? Испугался и сконфузился Лапшин. Жениться, да на кого я ей? Ты соображаешь, она артистка, я, а ты? С веселым любопытством спросил Ханин. А ты? Договаривай. Или это обязательное свойство положительного персонажа — скромность? — Скромный ты у нас, да, Иван Михайлович. Серый, лаптем щи хлебаешь. Взяв Лапшина под руку, он близко посмотрел на него и сказал убежденно, настойчиво и громко, словно глухому, — Сволочь твоя, лисичка-сестричка, а ты замечательный ты человек, Иван Михайлович. На таких, как ты, советская власть стоит, и такими, как ты, держится. Ты знаешь, я сентиментальности лишен начисто, лишних слов не болтаю, за редким, впрочем, исключением. И восторженную истеричность в людях я не терплю, но тебе я должен сказать, чтоб в жизни ты эту проклятую серость больше не вспоминал. Я тебе должен сказать, что когда я, как журналист, вижу где-либо и какое-либо безобразие, оно случается не раз и не два, покуда живешь и дело делаешь, я всегда рассуждаю так. Есть у нас Лапшины, много их, этих Иванов. И именно так я думаю, чтоб дрянь, пошлость, безобразие не застило мне перспективу. Ты не думай, что я спьяну. Мы все одну бутылку шампанского выпили. Я тебе, Иван Михайлович, этого никогда не говорил и не скажу больше никогда, но ты знаешь, что ты со мной сделал в одну худую минуту моей жизни. Ты помнишь? — Это с пистолетом-то, — улыбнулся Лапшин. — Да ничего хитро обделал. Но покуда что-то не помогло, а? Все ведь киснешь. И так буднично, так спокойно он это сказал, что Ханин даже немножко обиделся, толкнул Лапшина плечом и молчал до самого дома. А Лапшин тихонько насвистывал. Ты красив сам собой, карие очи, и шагал, сунув руки глубоко в карманы реглана, будто не замечая насупившегося Ханина. В комнате за празднично накрытым столом сидел насмерть разобиженный Акошкин, такой ужасно разобиженный, что даже не обернулся, когда вошли Лапшин с Ханиным. И Патрикеевна тоже была оскорблена, молчала, только шуршанием шелка своего платья, выдавая обревавшее ее негодование. — Вы чего, оба словно мыло наелись? — спросил Ханин. — А того, — ответил Василий Никанович, — того, что мы с ней как ради услышали, так и занялись, а вам до нас дела нет. Я вот, например, консервы купил, совершенно новый выпуск, лещ. В желе и икру достал, свежую и слоеное тесто. А Патрикеевна, хоть и инвалид, но развернулась, и с жарким, и с пирожками, и с курицей под этим... — Под соусом пекан, — железным голосом сказала Патрикеевна. — И щелобь зеленый сделала по-грузински, как товарищ Альтус учил. — Во, именно! — кивнула Кошкин. Ханин и Лапшин переглянулись и, ни о чем не уславливаясь, поняли друг друга. «Так мы ж не виноваты!» — воскликнул Ханин таким лживо искренним голосом, что даже Иван Михайлович ему поверил. «Мы безумно есть хотим! Мы маковой росинки не имели во рту! Я вашего Лапшина в редакцию возил, в эту, как ее, в радиоредакцию интервью брать!» И Иван Михайлович все там подробно рассказывал, а я спрашивал, а он опять рассказывал, а я опять спрашивал. Это ж не шутка, это ж... — Хоть бы позвонили на квартиру, — сказала Патрикеевна. — Верно, Вась? — Ну уж чего, — сдался Кошкин. — Простим, что ли? Сейчас за Антроповым сбегаю, он тоже ждет, не дождется. — Тут вот еще что, Иван Михайлович, — добавил он шепотом, наклоняясь к Лапшину, — тут у меня... По личному вопросу неприятности будут, так вы подмагните. А, я думал, вечер свободный, договорился с ней, не пришел. Ну, в случае чего. Пришел Антропов, сели за стол, довяз, Ханин, Лапшин ели и закуски, и проклятую курицу, соус, пекан и пирожки, и новый выпуск консервов, и водку пили, и мадеру, и пиво. А телефон все звонил без конца. Последней позвонила Галя Бочкова. — Иван Михайлович, дорогой наш, — заговорила она, чему-то смеясь, — вы ж простите меня, глупую дуру, но я вас не пригласила на блинчики со шкварками. Не разбралась. Завтра форменно сделаю. Мой Бочков ругал меня и корил меня, а теперь я запьянела. Ой, Бочков, да не липни же. Вы скажите ему, товарищ начальник, разве ж мы молодожены, тут люди сидят, по-бужински сидит лично. Бочков вырвал у нее трубку и сказал все, как положено, про правительственную награду и про то, что завтра Галя приглашает товарища Лапшина форменно. А потом добавил, видимо, закрывая трубку ладонью, повязали, товарищ начальник, обоих. Крышка теперь Дроздову. Сопротивлялись. Нормально все. Но будь здоров, Николай Федорович, — сказал Лапшин. Желаю и дальше тебе, как ты заслуживаешь всего самого лучшего. Надеюсь, товарищ начальник, награду оправдать? Давай, брат. Давай, оправдывай. Патрикеевна, покраснев от выпитой мадеры пятнами, разливала чай. Антропов курил, думая о своем невеселом, а Кошкин жаловался Ханину как психологу человеческих душ на поведение Ларисы. Лапшин вышел в коридор и по коммунальному общеквартирному телефону позвонил Балашовой. Это было свинством ее будить. Он не мог иначе. Он должен был сейчас же услышать ее голос. Услышав, повесил трубку, улыбнулся, покачал укоризненно головой сам себе и сел в коридоре на сундук.